Мах Макс, ее превосходительство адмирал Браге. Пролог. 1 май 1938. Оглашение результатов голосования по Холмогорскому избирательному округу должно было состояться около полудня 12 мая, но интуиция подсказывала, что ничего хорошего ожидать не приходится. В 34-м Лиза победила в этих краях на ура. Как говорится, даже вспотеть не успела. Однако на этот раз все пошло наперекосяк, так что уже 10-го стало понятно, что выбор она проиграла. Не с треском, не оглушительный разгром, но все-таки уступила Перминову, потому что ее ждали и упредили по всем канонам военного искусства. В общем, устроили ей битву в Тевтобурском лесу, притом, за римлян выступала она, ну а били ее германцы. Впрочем, если не делать круглые глаза, такой исход легко просчитывался заранее. Слишком многим она мешала жить, не говоря уже о тех, кому успела сделать больно или обидно. Начни считать, список получится длинным, но, видит Бог, она ни о чем не жалела. В конце концов, никто, даже группа патриотически настроенных предпринимателей, не обещал, что ее изберут сенатором пожизненно. Один раз получилось, спасибо вам, господа сибирские консервативные демократы, вот и славно. Лично ей всего лишь за державу обидно. К себе, любимой, у Лизы претензий не было, и неспроста. Штаны, в смысле, юбку в сенате не просиживала, работала, как вол, и кое-что у нее даже получалось. Помогла, например, генералу Ефремову довести до ума реформу сухопутных войск, вместе с либералами и социалистами, разобралась в черне с рабочим законодательством, все-таки люди должны получать справедливую плату за свой труд, и поучаствовала в борьбе за равные права для женщин, детей и лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, что было, надо сказать, делом принципа. Заботили ее при этом, разумеется, только женщины и дети, но пришлось согласиться и на гомиков, тем более, что и сама не без греха. Но, по-любому, сажать в тюрьму за то, что люди делают в постели по обоюдному согласию, неправильно. Так что вписалась из-за них, но между делом, или лучше сказать, по ходу дела, нажила себе немало во всех смыслах зачетных врагов, грохнув вице-канцлера Сульмина вместе с его прогрессистами, ущемив притязания земельного лобби и помешав князю Ижорскому в третий раз избраться на новгородский стол. Вот и вызверились на нее родные сибирские говнюки, да так, что и друзья не сразу придумали, что сказать, к кому бежать, и что в этой ситуации нужно делать. Началось еще в марте, всего за 2 месяца до выборов. Она как раз оправилась после родов и, передав Бориску заботам кормилицы, вернулась в строй. Единственное, чего, как ей казалось, следовало теперь ожидать, это недовольного бурчания некоторых представителей сильного пола, для которых беременность и роды отличный повод поговорить о женских слабостях и критических днях. И они, разумеется, поговорили. Однако, увы, этим дело не ограничилось. И, как ни странно, первый удар пришел не справа, а слева. Оживились социал-демократы, вот же суки неблагодарные, и прочие борцы за права трудового народа. У этих господ, женщин среди их бородатого генералитета отродясь не бывало, газетки паршивые, но зато тиражи аво-го какие. И вот из них, из этих подлых коммунистических листков, пролетарии трудовое крестьянство с удивлением узнали, что Елизавета Браге Рощина совсем не тот человек, за которого себя выдает. Газеты писали, что на самом деле, никакая она не героическая авиатрикс, а всего-навсего бесящаяся с жиру чертова аристократка, гребаная баронесса, княгиня и, бог знает, кто еще. На такой случай, оказывается, были припасены и компрометирующие Лизу фотографические снимки. Баронесса фон дер Браге на приеме во дворец короля Нидерландов Марица Нассау разговаривает с боярыней Астафьевой, женой главы монархического путча 1923 года. Баронесса фон дер Браге на балу у князя Ижорского танцует с врагом трудового крестьянства графом Кутыцевым, и так далее и тому подобное. Кто-то, оказывается, не поленился и собрал на нее неплохое досье. Так что не приходилось удивляться, что ко всему прочему Елизавета оказалась еще и кокаинисткой, алкоголичкой, шлюхой и лесбиянкой в одном флаконе. Но это уже была подача с правого края поля. В дело включились господа реакционеры и охранители. У этих газеты были куда респектабельнее тиражи, правда, относительно небольшие, но зато говорили эти господа уже не с заводскими рабочими, а с почтенной публикой и глубоко верующими сибирскими традиционалистами. Грязи вылили ведро, гадостей наговорили столько, что на 2 жизни хватит. Даже о ее немеренном героизме не забыли. Африканская сафари и экспедиция в Лемурию были представлены, как откровенно грабительские, едва ли не пиратские операции, главным в которых была корысть и сребролюбие, что отчасти соответствовало действительности, а не поиск научной истины. К тому же, как указывали осведомленные источники, временами жажда наживы толкала адмирала Браги на совершение чудовищных преступлений, от которых, в частности, пострадали законопослушные граждане Великобритании, Франкии и других цивилизованных стран. Впрочем, военной преступницей ее называли тоже, рассказывая ужасающие истории о ковровых бомбардировках мирных мексиканских городов. В общем, против Лизы была предпринята хорошо спланированная и безукоризненно скоординированная атака, так что о месте в Сенате можно было забыть. Надолго или навсегда, это уж как сложится, но на данный момент это был однозначный разгром. Лиза узнала новость в Усть-Пенеге, слетала на геликоптере в Холмогоры, чтобы поздравить конкурента и выступить с короткой прощальной речью в городском собрании, и уже вечером вернулась в Шлиссельбург. Летела на грузовом фрахте, первом попавшемся борте, идущем в нужном направлении без лишних остановок, и за неимением на люгере пассажирских кают просидела всю дорогу в крошечной кают-компании. Там же, но повернувшись к ней спиной, чтобы не мешать ее уединению, сидели Лизины пресс-секретарь, референт и телохранитель. Понимая, что боссу сейчас не до разговоров, мужчины оставили ее в относительном одиночестве, за столом в дальнем от двери углу наедине с ее невеселыми мыслями. В такой ситуации, стоило бы выпить, но Лиза понимала, что сейчас нельзя, не при свидетелях. Поэтому думала всухую и никак не могла понять, откуда взялась эта вселенская скорбь. Большое дело, проиграла выборы. А оно ей вообще за каким чертом сдалось это гребаное место в Сенате? Ей что, делать нечего, или денег, не дай бог, не хватает? Слава Всевышнему, не бедствует. Наследство, доставшееся Лизе от старшего брата ее отца, адмирала Дмитрия Николаевича Браги, не растрачено. А сокровища, вывезенные из Лемурии и страны Йоруба, сделали ее настоящей миллионщицей. И все это, не считая контр-адмиральской пенсии и многочисленных денежных пожалований, идущих вместе с государственными наградами и титулом. Ну, и муж, не хоть бы кто, а целый генерал-майор с соответствующим окладом содержания. Так что, нет, не обеднеет она без сенатского жалования. И заняться ей есть чем. Муж и двое детей – это семья, а семья требует внимания и заботы. Опять же имение. Ее собственное в Кабоне и Рощинское на Печере. Дома сами собой не отремонтируются, удобства на пустом месте не возникнут. Да мало ли есть в жизни важных и интересных дел, которыми ей стоило бы заняться. Благотворительность, например, друзья и подруги, дальние страны, куда можно было бы снарядить очередную экспедицию. В Гиперборею, скажем, или в Империю инков. А еще, давно следовало написать воспоминания о Техасско-Мексиканской войне, мемуар или военно-исторический очерк о воздушном бое над Мексиканским заливом 27 июля 1933. Уж сколько лет собиралась, да все времени на словоблудие не находилось. Зато теперь точно найдется. За мыслями о том о сем, Лиза отвлеклась от переживаний по поводу проигранных выборов. Мозг привычно переключился на деловой лад, и, прежде всего, она вернулась к своим давним планам относительно Кабанского бора. Мыза была старая, построенная в 18 веке из темного камня и побуревшего от времени кирпича, и представляла собой небольшой двухэтажный особняк на высоком фундаменте, сложенном из довольно крупных валунов. Имелась там также трехэтажная башня слева от парадного входа и нечто вроде мансардного этажа под крутой черепичной крышей. Дом был порядком запущен, но Лиза его отремонтировала практически сразу после выписки из госпиталя зимой 1931 года. Однако с тех пор прошло много лет, а ее семья значительно разрослась, если считать не только Бергов, но также родных сестер и братьев Рощина, и кроме того у Лизы появилось много новых друзей, и в доме сразу стало тесно. Так что план минимум включал в себя строительство еще одной трехэтажной башни, теперь уже справа от входа, и, возможно, двухэтажного флигеля позади главного здания под прямым углом к новой башне. Нужны дополнительные спальни, уборные и ванные комнаты. Нужен нормальный ледник в цокольном этаже и более мощная антенна на крыше. И, разумеется, на месте каретного двора и дровяного сарая следует построить полноценный гараж для наземного транспорта и ангар для пары геликоптеров. Бетонная посадочная площадка с подсветкой и приводным маяком тоже не помешает. Надо бы устроить в доме пару новых гостиных. Сделала она в уме еще одну зарубку, чтобы было где разместить африканскую и лемурийскую коллекции. Правду сказать, она давно хотела выставить на всеобщее обозрение кое-что из того, что привезла, как законную добычу, из своих прогремевших на весь мир экспедиций. Однако многие экспонаты, например, боевые копья нескольких западноафриканских племен или голова саблезубого тигра, были великоваты для тех помещений, которыми Лиза располагала сейчас. А ведь у нее в запасе имелись еще и бронзовые головы Йоруба, их украшенные замысловатой резьбой каменные и терракотовые кувшины, череп дракона и шкура пещерного медведя с головой и жуткими когтями на мертвых лапах. Лиза закурила, перебирая в уме все свои сокровища, включавшие, между прочим, неплохую коллекцию малых голландцев и немецких символистов из дома доктора Тюрдеева. Домом Тюрдеева тоже надо бы заняться, подумала, пыхнув папиросой, продать к черту или сдать в долговременную аренду. И в этот момент ее потревожили. «Прошу прощения, господин адмирал», Лиза подняла взгляд. Рядом с ее столом мялся старший офицер Люгера. «Слушаю вас, господин лейтенант, вам телеграмма, ваше превосходительство». «Спасибо». Лиза взяла у офицера бланк, надо же, все, как у больших, просмотрела текст и невольно улыбнулась. «Смолянка, Надя, Клава, Полина, женский клуб, ждем». У Нади, сибирского модельера номер один Надежды Вербицкой, так уж повелось с давних пор, был свой набор ключей от Лизиной квартиры на Смолянке. Брак с Рощиным ничего в этом смысле не изменил, а о том, что оглашение результатов выборов должно состояться в полдень, было известно загодя. И поскольку Лизины дети, разумеется, с нянькой и кормилицей, гостили у родителей Рощина в их имении близ Углича, а сам Вадим находился в Гродно, где 3 месяца назад принял 8-ю гвардейскую штурмовую дивизию, девушки по-любому устроили бы загул, за здравие или за упокой, веселую гулянку или печальную тризну. Это другой вопрос, но так уж повелось в Сибири, что люди пьют и с радости, и с горя. Ладно, усмехнулась мысленно Лиза, утопим горе на дне стакана. Ее лишь удивило упоминание о женском клубе. А эти-то с какой дури оказались в Шлиссельбурге, и кто конкретно? Не все же разом. Женским клубом на Звезде Севера прозвали группу женщин старших офицеров крейсера, навигатора Анфису Варзугину, первого трюмного инженера Рэйчел Вайнштейн и командира наземной группы Анну Монтанилли. Кто из них и по какому случаю оказался сегодня в Шлиссельбурге, можно было только гадать, но это явно была приятная неожиданность. Поэтому, едва высадились на Самсоновском поле, Лиза распрощалась со своими помощниками и, взяв извозчика, отправилась домой, в свою квартиру на 12 этаже дома Корзухина на Смолянке. Квартира эта, занимавшая весь этаж, досталась Лизе, как и Кабанский бор, по наследству. И надо сказать, предыдущий адмирал Браги был человеком со вкусом, так что Лизе даже переделывать ничего толком не пришлось. Добавила тут и там кое-что по мелочам, например, повесила в кабинете портрет себя любимой работы Серебряковой, и все, собственно, не стала менять и позже, когда вышла замуж и родила Рощину одного за другим 2 сыновей, Аркадия и Бориса. Только переделала одну из гостевых комнат в детскую, и все, собственно. Извозчик оказался тот еще лихач. Домчал Лизу до дома Корзухина за рекордных 55 минут, а там уж и вовсе, рукой подать. Вошла в фойе, привычно улыбнулась управляющему Федору Емельяновичу, отмахнулась от мальчика, сунувшегося было помочь с багажом, и, подхватив свой дорожный баул, вошла в лифт. Но сюрприза не получилось, сдал кто-то из двоих, или Федор Емельянович, или его мальчик, и на этаже ее уже ожидал комитет по встрече. Встав плечом к плечу, 3 грации, Надя, Клава и Полина, перегородили, почитай, весь проем коридора, и пока не облобызали нашего любимого адмирала, из объятий не выпустили. А тут, глядишь, и шарада про женский клуб разъяснилась сама собой, потому что на квартире Лизу поджидали 2 совершенно неожиданных гостя. Рэйчел приехала не одна, а с Яном Райтом, хозяином и шкипером «Звезды Севера». Лиза была искренне рада видеть обоих, но что-то эдакое в выражении их глаз заставило ее насторожиться. «Ты, Ваня, покури пока там на балконе», — улыбнулась она Райту, привычно назвав его на русский манер Иваном. «А мне надо обменяться с Рэйчел парой дамских секретов. Да, хоть всю ночь сплетничайте». Ожидаемо развеселился Райт и ушел курить на балкон, с которого открывался чарующий вид на ночную Ладогу. «Давай, инженер», — предложила Лиза, когда они остались вдвоем, «телись, в 2 словах не объяснишь, а ты выдай мне конспективно самую суть, а подробности обсудим завтра на свежую голову». К конспективно, задумалась на мгновение инженер. Ладно, держи первый тезис. Мы с Яном поженились. Вот и молодцы, обняла ее Лиза. Поздравляю, завтра отметим, как надо. А сейчас гони второй тезис. Мы хотим эмигрировать в Сибирию. Ну, ни хрена себе, опешила от этой новости Лиза. Именно эмигрировать? Хотим со временем натурализоваться, но у тебя же в Балтиморе своя верфь, вот из-за нее мы и хотим переехать. Я тебе потом объясню, но мы предполагаем не только сами уехать, но и оборудование вывести. Да, кивнула Лиза, мы это решим. Думаю, что смогу помочь, но это действительно разговор не на 5 минут. На этой ноте они прервались, и Лиза вернулась к гостям. Их с каждой минутой становилось все больше. Люди приходили, принося с собой, что было необычно для этой среды, пироги и пирожные, водку и коньяк. О выборах никто с Лизой не говорил. Эту тему даже между собой никто не обсуждал. Ее игнорировали, и, если не знать контекста, можно было подумать, что это обычная столичная вечеринка. Однако, как вскоре выяснилось, были здесь и те, кто твердо знал, что конец одной истории – это всего лишь начало новой. Один из таких людей возник вдруг рядом с Лизой, вежливо поздоровался и попросил уделить ему 1 минуту ее драгоценного времени ровно. Это был небезызвестный Егор Петрович Иванов, бессменный представитель группы патриотически настроенных сибирских предпринимателей. Он появлялся в ее жизни регулярно, начиная с 1932 года. Всегда был сдержан в словах и в проявлении эмоций и никогда не бросал обещаний на ветер. Именно он, к слову, озвучил Лизе предложение стать сенатором от Холмогорского избирательного круга. И сделал это не где-нибудь, а на ее собственной свадьбе. Минута пошла. Лиза не скрывала своего интереса. Напротив, она его обозначила, как только за ними закрылись двери ее кабинета. Все просто, мужчина не торопился. По-видимому, ему действительно надо было сказать Лизе всего 2-3 фразы, не более. «Господин Иваницкий предлагает вам, Елизавета Аркадьевна, занять вакантную должность члена Совета директоров авиастроительных предприятий товарищества «Мотор». Господа Кокарев, Рубинштейн и Бакланов об этом осведомлены и горячо эту идею поддерживают. Игнатий Викторович просил передать, что вопрос не в том, что вам, Елизавета Аркадьевна, не дай бог, нечем себя занять. Просто кое-кто должен усвоить, что мы своих не сдаем». Удивительно, как хорошо, а главное, правильно, сформулировали свое предложение господа сибирские патриоты. Если Лизу и можно было чем-то подкупить, то это именно этим, порядочностью, выражающейся в умении держать свое слово. Она уже видела и не раз испытала на собственной шкуре, как предают своих друзей и союзников господа бесстрашные адмиралы и неподкупные политики. Знала, чего стоит слово великого князя или на большего боярина адмиралтейства. Эти бы, в сложившихся обстоятельствах, слили ее на раз, отработанный материал, кому она нужна, но, оказывается, можно и по-другому, и это дорогого стоит. Оттого и ответила согласием, хотя еще 5 минут назад была уверена, что это даже к лучшему, что ее вынесли из Сената. Будет время заняться собой, своей семьей, своими друзьями и близкими. Передайте, пожалуйста, господину Иваницкому, сказала она твердо, что я согласна, и принимаю его предложение с благодарностью. Разумеется, это касается также господ Кокарева, Рубинштейна и Бакланова. 2 июля 1945 года. Из военно-исторического очерка контр-адмирала Е. А. Браги Рощиной «Битва трех флотов», воздушный бой 27 июля 1933. События, предшествовавшие воздушному бою над Мексиканским заливом 27.07.33 года, также, как и предварительные планы штабов трех противостоявших в битве флотов и расклад наличных сил, хорошо известны всем, кто интересуется историей Техасско-Мексиканской войны 1933 года. Подробное изложение этих и многих других вопросов, включая рассмотрение военно-политических обстоятельств, приведших к войне, и ее стратегических последствий, можно найти в таких солидных исследованиях, как «Мексиканская кампания 1933 года» Александра Редмана и Джейн Фромкин, «Техас против Мексики», «Война и экономика» Роберта Калвина и «Большое разочарование» Поля Османда. Небезынтересные воспоминания о тех событиях оставили также адмирал Ларюши, генерал Ирвинг и адмирал Масс. «Я же хотела бы сразу перейти к самой сути моего очерка, а именно к бою,

что просто не всем это дано. Она пожала мысленно плечами и пошла разыскивать Виталика Рощина. Юноша играл в городки. Лиза встала в очередь и тоже бросила биту, довольно точно поразив бабу в окошке. «Класс!» – похвалил Виталик. «Спасибо!» – улыбнулась Лиза, рассматривая этого доброго увольня. «А кстати, что это за пигалица с тобой силой мерилась? Это рыся!» Ничуть не смутившись, улыбнулся парень. «Бой, девка, ей-богу!» «Рыся?» – не поняла его Лиза. «Кличка такая», — пояснил Виталик. «В смысле, рысь? Прыгучая чертовка, вот и прозвали рысей. Звать-то ее как?» — поинтересовалась Лиза. «Варя ее зовут, а фамилию, извини, тетя Лиза, не помню. Ее тетя котя привезла. Это что, Варвара Кокарева?» — удивилась Лиза. «Представляешь, Виталька, собственную крестницу не признала. Выросла девка. Она, и в самом деле, помнила Варю совсем маленькой девочкой, а это, прыгучая... уже не ребенок, а подросток, вот и не узнала. «Спасибо, Виталий», еще раз улыбнулась Лиза и направилась к пруду, но далеко не ушла. «Мне послышалось, ваше превосходительство», — сказал у нее за спиной ломкий голосок, «или вы мною интересовались?» «Тобою», — оглянулась Лиза. «Здравствуйте, господин адмирал», — вытянулась девочка по стойке смирно, вольно, — усмехнулась Лиза, рассматривая Варю. Вблизи она была все-таки более девочкой, чем мальчишкой-сорванцом, и дело не в косичках, отнюдь нет. «Дерешься красиво», — похвалила Лиза. «Что еще умеешь? На планере летаю». «А не мала еще?» — удивилась Лиза, но тут же вспомнила, что и сама начала летать как раз в этом возрасте. «В самый раз. Молодец. Служу Сибири. Я же сказала», — напомнила Лиза, вольно. «Я стреляю хорошо. Из чего?» Еще больше удивилась Лиза. «Из охотничьего ружья. Отдачи не сносит, сносит иногда», честно признала девочка. «Веса во мне недостаточно. Надо бы подрасти, но пока никак не выходит. Еще могу из револьвера, но только из маленького. С длинным стволом не удержу, руку выворачивает». «Надо же», — удивилась Лиза, — «еще одна Елизавета Браги подрастает. Хочешь стать пилотом?» «Хочу». Глаза девочки сияли, губы были плотно сжаты. «Нравится летать?» «Очень». «Тогда вперед», — кивнула ей Лиза. «И бог тебе в помощь». 3. Сентябрь, 1953. Таким образом, мы ни в коем случае не можем рассчитывать на действительный нейтралитет североамериканских Соединенных Штатов, в то время как со стороны Великобритании и Франкской Республики нам следует ожидать всех форм враждебной деятельности, за исключением, быть может, открытой военной конфронтации. Последнее утверждение базируется в большей мере на анализе исторических прецедентов, чем на точных разведывательных данных. Тем не менее, можно предположить, что при определенных обстоятельствах этот сценарий все-таки возможен. Лиза дочитала документы и закрыла папку. Перед ней на полированной столешнице журнального столика лежал совершенно секретный меморандум, составленный Петром Анисимовым, Вилвилом Берковичем и Александром Львовым, лучшими аналитиками Министерства иностранных дел, отдела стратегических исследований Адмиралтейства и канцелярии Великого князя. По идее, все это, 32 страницы машинописного текста, следовало хорошенько обдумать, прочитать еще раз или два, проверить доводы, взвесить выводы, но, вот беда, с минуты на минуту ее позовут в комнату для совещаний, и, значит, думать ей придется быстро или, возможно, даже очень быстро, даже не виваться, а престо или престиссимо. Лиза щелкнула крышкой серебряного портсигара, достала папиросу и прикурила от зажигалки зиппо. Ну, прямо, как в бою, как там говорят истребители, кто не успел, тот опоздал. Где-то так, она давно уже не летала на штурмовиках, даже для удовольствия, не то, что по службе. Действовал строжайший запрет командующего флотом, не на службе, не частным образом. Но она хорошо помнила те ощущения, которые дарит настоящая скорость. На скорости и думается лучше, и правильные решения приходят, как бы, сами собой. Но самая быстрая машина, которую ей разрешили пилотировать, да и то после грандиозного скандала, это венецианский геликоптер класса «Люкс Целебране», но шершень выдает максимум 220 км в час. Ее локомобиль «Кокарев 600» на тракте с качественным бетонным покрытием и того быстрее. Однако к делу это не относится, потому что сейчас ей нужно не растекаться по древу, а наскоро, но отнюдь не поверхностно обдумать изложенную в меморандуме основу для стратегических решений. Ее ведь со всем этим ознакомили не для того, чтобы она упражнялась в прекрасном, а, напротив, чтобы попробовала свои силы в ужасном. «Думай, Лиза, Привычно подстегнула она бег своих мыслей. Думай, еще кем-нибудь изберут, тогда все это и пригодится. Документ, разумеется, любопытный и даже более того, но следовало признать, это не ее уровень компетенции, хотя случись необходимость она могла бы, наверное, разобраться и в этом. Елизавета Аркадьевна, прервал ее размышления тихий голос секретаря, вас ждут. Что ж, мысленно хмыкнула Лиза, выбросив окурок в хрустальную пепельницу и встав из-за стола, пожалуйте к барьеру, ваше превосходительство. Время пошло, она прошла вслед за вышколенным молодым человеком по короткому, застеленному ковровой дорожкой коридору, и вскоре оказалась в комнате для совещаний, осмотрелась, бегло, но тщательно, особым ничего не пропускающим взглядом истребителя, и пришла к выводу, что Лежбыкова в такие кабинеты поговорить не приглашают. Стены декорированы резными панелями мореного дуба, выше панелей дорогое зеленое сукно, потолок украшен лепниной, высокое окно плотно зашторено, а посередине комнаты, от двери до окна, стол для совещаний. Во главе стола сидел кабинет-секретарь великого князя Антон Михайлович Белов, а с двух сторон от него вдоль стола устроились заместитель председателя Сената Ковров, адмиралтейский боярин адмирал Нестеров, начальник отдела документации адмиралтейства контр-адмирал Киник и два из четырех хорошо известных Лизе патриотически настроенных предпринимателя, Авенир Кокарев и Давид Рубинштейн. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, Елизавета Аркадьевна. Встал из-за стола кабинет-секретарь. Спасибо, что согласились с нами встретиться. Присаживайтесь, прошу вас. О, как, Лизу пригласил на эту встречу Авенир Никифорович Кокарев, один из богатейших людей Сибири и ее давний покровитель и знакомец. Друзьями так и не стали, но уровень доверия между ними был довольно высок. Про остальных участников совещания он ее заранее не предупредил, и о существовании настолько взрывоопасного документа, каким являлся только что прочитанный ею меморандум, Лиза не знала тоже. Сейчас же, сопоставив содержание меморандума со списком присутствующих, она задалась вопросом, в какое дерьмо ей предстоит окунуться на этот раз. Госпереворот устраиваем или еще что? Елизавета Аркадьевна, включился в разговор Кокарев, хотелось бы услышать ваше мнение относительно выводов, сделанных авторами документа, с которым вы только что ознакомились. Насколько, по вашему мнению, возможна теперь глобальная общемировая война? Мировая война? Серьезно? Полагаю, вас интересует, вступит ли в войну с нами Великобритания и Франкия? Спросила она вслух. Именно так, кивнула заводчик. Не вступит, Лиза достала портсигар и щелкнула крышкой. Не вижу настолько серьезной причины, чтобы они изменили свой модус операнди. Объединение Сибири и Великого княжества Киевского может стать такой причиной. Кабинет-секретарь Белов, только что обрезавший гильотинкой кончик дорогой гаванской сигары, замер на мгновение, перестав интересоваться и сигарой, и вообще чем-либо кроме заданного им вопроса. «Вы серьезно?» – нахмурилась Лиза. «Мы что, реально готовы к объединению?» «После всего?» «После чего?» – почти равнодушно поинтересовался Киник. Иван Гаврилович приходился Лизе родственником, за Кинигом была замужем ее двоюродная сестра Татьяна. Он был кадровым флотским разведчиком и сейчас возглавлял бюро документации, разведывательно-контрразведывательный отдел адмиралтейства. С Лизой их связывали, если и не дружеские, то вполне себе приятельские отношения. Ну, и домами дружили, не без этого. По-родственному, так сказать, воевали мы с ними пару-другую раз. Лиза закурила папиросу, вспомнив, как именно она воевала с киевлянами, затянулась поглубже и выдохнула после короткой паузы дым первой затяжки. Ну и что? Пожал плечами Киник. Воевали. А все одно, мы русские и они русские. Кто еще разделяет это мнение? Поинтересовалась тогда Лиза. Ну, в самом-то деле, что из себя дураков-то строить? Русские-то они все русские, только одни, сибирцы, а другие, киевляне. Сейчас в Киеве у власти находится коалиция консервативно-либеральной, народной и консервативной партий. Все три партии смотрят на этот вопрос именно так, как сформулировал его я. Ругают узколобых националистов, намеренно ограничивающих силу единой нации, и подумывают о том, что времена удельных княжеств ушли в прошлое, а для республик общие корни важнее местечковой фанаберии. Это я почти дословно цитирую Аристарха Вышатича, председателя КЛП. То есть мы ведем переговоры об объединении? Спросила в лоб. Пока лишь о военно-политическом союзе, ответил на ее вопрос Белов. Но да, в перспективе все заинтересованные стороны хотели бы объединиться в одну сверхдержаву. Дайте угадаю, покачала головой Лиза, сторон больше двух, мало им непонцев с цинцами, с ужасом думала она, понимая уже, что ничего своими словами не изменит, слишком жирный кусок под носом, слишком серьезные открываются перспективы, сцепимся со всеми сразу, и будет вам, господа, мировая война. 4. Подтвердил ее догадку Кинек, сибирское ханство и земля Хабарова тоже готовы присоединиться, ну, допустим с землей Хабарова, все более или менее понятно, пыхнула папиросой Лиза, они сейчас хватили лиху через край, им уже не до независимости, но сибиряки, они же никак не русские, но впечатлены нашей веротерпимостью, пояснил Белов, к тому же у них под боком цинцы и золотая орда, а в орде британцы, я вам больше скажу, Елизавета Аркадьевна, хазары тоже почву прощупывают на предмет войти в состав при сохранении определенной автономии, твою ж мать, ну, а я-то здесь при чем, шило в мешке не утаишь, сказала она вслух, согласен, подтвердил ее мысль Петр Гаврилович Ковров, мы полагаем, что информация уже просочилась, тогда, война, пожала плечами Лиза, та самая, глобальная и общемировая, о которой меня спросил господин Белов, да, вот и я так думаю, впервые подал голос адмирал Нестеров, и какова во всем этом моя роль, ну, зачем-то же ее пригласили, ведь так, я сенатор, а не весь сенат, да и не сенатом единым жива Сибирия, есть ведь еще и дума, вот поэтому мы вас и пригласили, объяснил ей Нестеров, пора вам, Елизавета Аркадьевна, возвращаться домой, это куда же, не сразу оценила Лиза столь драматический поворот сюжета, на флот, эскадру дадите, усмехнулась она, вспомнив давние уже свои похождения, нет, отрицательно взмахнул рукой кабинет секретарь Белов, это было бы непозволительным расточительством, видите ли, Елизавета Аркадьевна, заговорил доселе молчавший Давид Рубинштейн, еще один сильный человек Сибири, не в наших силах изменить политические и экономические процессы, разворачивающиеся сейчас в мире, эта повозка уже катится под гору и, боюсь, для всех нас поздно пытаться ее остановить, но... Кое-что сделать все-таки можно, например, убраться с ее пути или изменить вектор ее движения, не на 180 градусов, разумеется, в гору сама не пойдет, сильно толкать придется, но, возможно, хотя бы на 10-15 градусов в сторону отвернуть, это все равно будет лучше, чем ничего, замысловато, но не конкретно, отреагировала Лиза, давайте будем конкретнее, Давид Моисеевич, зачем я здесь? Что ж, давайте вернемся к конкретике, согласился Белов, что мы имеем в уравнении. Во-первых, у нас имеется на большей боярин адмиралтейства адмирал Ксенофонтов. Вы ведь его знаете, Елизавета Аркадьевна. Он и в лучшие времена был скорее политиканом, чем флотоводцем. А сейчас он стар, да и устал от этой жизни. Надо бы его поменять на кого-нибудь помоложе и покрепче духом. Да нельзя, на Ксенофонтова завязаны многие и многие политические комбинации, но оно, может быть, и неплохо, зато никуда не полезет, если его правильно об этом попросить, допустим, кивнула Лиза, но какова в этом деле моя роль, у нас с Ксенофонтовым ни дружбы, ни любви, я на него воздействовать не могу, и не надо, вступил в разговор адмирал Никонов, воздействовать будут другие, а вот действовать придется вам, что именно я должна по вашему мнению сделать? Подать в отставку и уйти из Сената, что это вам дает, решила все-таки уточнить Лиза, которая, вроде бы, и не дура, но сейчас никак не могла взять в толк, в чем интрига, зачем, на самом деле, ее позвали на эту встречу, вашу кандидатуру, Елизавета Аркадьевна, сразу же выдвинут на замещение вакантной должности адмиралтейского боярина, объяснил заместитель председателя Сената Ковров. «Станете первой боярыней Адмиралтейства, все равно все станут звать лордом», — отмахнулась Лиза, прикидывавшая между тем, кого из адмиралов понесло вдруг в отставку. «Но дело не в этом, Анатолий Всеволодович. Лорд Адмиралтейства — это, разумеется, серьезный карьерный рост даже для бывшего сенатора, и правильное место для адмирала в преддверии большой войны. Но зачем надо было огород городить? Со мной на эту тему мог приватно поговорить любой из вас. Так-то оно так, согласился с ней адмирал Никонов, но не совсем. У нас вакансия крайне специфическая. Уходит в отставку Федор Кузьмич Акаемов. Акаемов, ужаснулась Лиза, сообразив, куда ее собираются впихнуть. Но почему именно я? Адмирал Акаемов занимал должность один гозаместителя на большего боярина Адмиралтейства, то есть являлся вторым лицом в Адмиралтействе и третьим, после главкома на флоте, а, если предположить, что Ксенофонтов будет царствовать, но не править, то его первый зам, фактически глава адмиралтейства, в отличие от всех прочих лордов, первый заместитель на большего боярина не имеет четкой функциональной привязки к тому или иному направлению деятельности. Это человек, прикосновенный сразу ко всем вопросам, решаемым адмиралтейством. Политика, снабжение, вооружение, комплектация, разведка, оперативное командование и стратегическое планирование – все, в той или иной мере, находятся в его компетенции. «Почему я?» – спросила вслух. «Вы удивитесь, Елизавета Аркадьевна, но вы одна оказались в этом случае человеком консенсуса», – ответил ей Белов. «Нам на этой должности нужен вменяемый, трезвомыслящий и грамотный человек. Вы подходите. Кто-то, кто хорошо знаком с работой Думы и Сената. Вы опять же подходите. Молодой, энергичный, уж простите, что в мужском роде. Но это снова вы, госпожа адмирал. 50 лет, какие ваши годы? Смотрим далее. Герой Отечества, есть, коренная сибирянка из известного псковского рода, ставим галочку, баронесса, княгиня, это потрафит монархистам и консерваторам, да еще и женщина, что автоматически будет импонировать либералам. В общем, мы уже со всеми договорились, Елизавета Аркадьевна, осталось только получить ваше согласие, и вперед. Да, Лиза, оторопела она от такого невероятного предложения, не быть тебе теперь коммунисткой. Когда, 23 года назад, во время сложного научного эксперимента, сознание инженера из страны победившего социализма Лизы Берг нечувствительно перенеслось в тело находившейся в коме капитан-лейтенанта флота Сибири и Елизаветы Браги, трудно было представить, что из них двоих получится замечательная во всех отношениях женщина, не похожая, впрочем, ни на одну, ни на другую. Авантюристка, путешественница и боевой офицер-авиатор в одном флаконе. Впрочем, авантюры ее закончились 20 лет назад, сразу после Техасско-Мексиканской войны, откуда она вернулась на костылях и с твердым обязательством перед Вадимом, сыграть с ним в скорости свадьбу. Тогда, выходя замуж за полковника Рощина, Лиза и думать не думала, что когда-нибудь вернется в строй. Однако вернулась, сначала, как сенатор от Обонежской Петина и член Сенатского комитета по обороне, затем, как член Совета директоров авиастроительных предприятий Игнатия Иваницкого «Мотор». Но это недолго, всего 3 года, потому что потом ее снова попросили избраться в Сенат. На этот раз Лизе пришлось заменить внезапно скончавшегося сенатора от Отводской Петины. И с тех пор она все время оставалась в думской старшине, являясь к тому же бессменным сопредседателем Сенатской комиссии по обороне. Однако, будучи контр-адмиралом запаса, она все эти годы, за вычетом, разумеется, 2 периодов продвинутой беременности и послеродового восстановления, призывалась и, как стойкий оловянный солдатик, входила на ежегодные резервистские сборы, стажируясь, как и следует, при командующих различными эскадрами и флотами. Но не только. Еще в первую свою каденцию в Сенате, Лиза собралась наконец с духом и сдала экстерном экзамены за полный курс высшего военно-воздушного командного училища в Ниене. Практику ей, что ни странно, зачли автоматом, попробуй не зачти герою Техасско-Мексиканской войны, но без сданных экзаменов по теоретическим дисциплинам никто бы ей патента не выдал, пусть она хоть 3 раза княгиня Виндавская, контр-адмирал и успела уже покомандовать в бою аж 2 авианосными эскадрами. А так у Лизы появился соответствующий диплом, и стало уже не так стыдно заполнять анкеты. Впрочем, она с удовольствием променяла бы этот диплом и сертификат ординатуры при специальном флотском факультете Академии Генерального штаба, там она училась параллельно работе в товариществе «Мотор» на кокпит атакующего кача, но о желании Лизы вернуться в штурмовую авиацию никто и слышать не хотел. Ей даже на резервистских сборах не разрешали летать на истребителе, определив раз и навсегда в высший офицерский состав. Однако офицеры-резервисты, как известно, тоже иногда растут в званиях, не так скоро и легко, как бывает на действительной службе, да еще и во время войны, но все-таки растут, в особенности, если служат долго и занимают на гражданке соответствующие должности. Поэтому 3 года назад Лиза получила очередное звание, вице-адмирал, просто по выслуге лет. И вот теперь настал новый этап ее жизни. Если все пойдет по плану, через неделю или 2 она станет новым лордом Адмиралтейства Республики Сибири и, значит, вскоре получит звание полного адмирала. Умереть, не встать, охнула она мысленно, осознав, о чем, собственно, идет речь. Полный адмирал,